Thank you. А эта песня первая будет, да? Все, что мне надо. Это первая песня, Лера? Ну так и потом пусть он поет в этот микрофон. Что? Потом пусть он поет в этот микрофон. Значит так, Дайнис не хочет все время держать микрофон в руках. Ну, я понимаю. На эту песню он сказал, что он даст играть скрипки, а сам отойдет в сторону. Да. Все. Да. Теперь следующий вопрос. Главное, чтобы ты настроил так скрипку и так Дайниса, чтобы когда поет Дайнис, у Валеры в ушах там сумасшествия не было. Я потом, да? Уберу. А когда играет Даша, чтобы он все-таки ее слышал. Вот в чем проблема. Вот, пока осталось так, вчера. Вот сейчас ты настрой его на Дайниса. Хорошо? Мы будем... Мы сейчас... У него сейчас уже заводится. Он еще не начал ничего делать, а он уже заводится. Алло. Алло. Света, а вы придете к нам? Придите к нам, пожалуйста. И я... И мне, понимаешь как, ты должен сделать два дела. когда меняются они. Убрать у меня Дайни... Нет. Когда Дани споет, у меня его не надо столько. Но когда скрипка играет, его у меня надо столько. И... Вот видишь, наши сложности заставили его взять радиомикрофон. Давай ему радиомикрофон. И тогда можно этот микрофон на скрипку все время. Хотя ради одной песни я не знаю, какой смысл. Ну, тебе это трудно будет сделать? Ты же запомнишь. Нет, просто в моих ушах и в Валериных ушах. А больше где там идет? Больше же нигде не идет скрипка. Просто дальше я его уберу, и все. Ну и все. И все. Да. Все, не парься. Ну, просто много текста. Это не все так сложно. Раз, два. Раз, два, три. Нормально. Раз, два, три. Раз, два. Ты можешь пока погулять, я тебя позову, когда надо. Раз, два. Раз, два, три. Ну что, по плану, да? Наш Бог всемогущий. Валер, ты там скажи, когда ты будешь готов, да? Наш Бог всемогущий. Люди, вот я как всегда, когда праздники, я охрипшая, со всеми простудами на свете, поэтому буду петь, чем есть. Тем и спою. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Женя, у меня сейчас гитары много, Эдгара много, чуток меньше его, да? Давай, Валер, ты постучи так вот, как уже все будешь, когда стучать, да? Потому что я не понимаю, слышу я тебя или не слышу. То, что ты сейчас играл, я не слышу. Ой, прости, еще раз. Я вляпалась. Я не поняла теперь. Ну, давай еще раз счет. Куда барабаны все делись из моих ушей? Так как есть, так как было, так и есть? Ничего не менялось? Что со звуком стало за ночь? Ничего. Ты, вот видишь? Ну да. Вот, у тебя сегодня как барабаны тебе звучат? Самому. Слышь, ну ты вчера говорил, что тебе мало там, что ты... Да? Ну, а мне сегодня... А мне сегодня... Чуть-чуть. Мне сегодня мало барабанов вообще. У меня, может, и уши заложило, и нос заложило, и вообще все заложило. Ну, ну давай, сейчас посмотрим. Ну все, давай. Мыл голову? Голову? Нет, с утра не мыл. С вечера мыл. Видишь, как у нас аппарат. Как все влияет на аппаратуру. И помытая голова моя. Все, давай. Тише. Я зато кого-то слышу хорошо. Володя, трескани там под струном. Я кого-то очень слышу из них. Нет? Нет, все нормально сейчас. Все хорошо. Будем, будем, Валя. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Все вместе поем. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Валит, как надо быть. Может, ты что попутал там? Нет? Нет? У меня вот ничего не изменилось. Я сейчас не знаю. Я сейчас не пойму. Сейчас он как играл, так играет. Но вот когда соло, вообще ничего не слышу. Вообще соло нету. Я играю чисто так ему. Да при чем здесь? Ну, ты же у меня в ушах. Громче, не громче, как бы, ну. Еще раз. Угу. Но баса стало больше. Я меньше его сейчас хорошо, сделаю. Да, хорошо. Давай, сейчас посмотрим. Сразу, да, Бог? Леш, тебя Валера зовет. Валера зовет. Вось, как мы поем, мы поем по два раза. Вот так и соло по два раза. Подожди, ну а что тема? Наш Бог. Да ты слушай меня, ты болтать сейчас начал. Я тебе показываю, сколько играть будем соло. Это раз было. И второй такой же. Сразу соло. Эдгар. Сразу соло. Сразу соло. И в полную мощность, да? Что хочешь сказать? Что? Эрвина? Женя? Валера что-то хочет от тебя. Баса поменьше капельку. Кого побольше? Эдгара чуть-чуть побольше, а баса поменьше. Сейчас он у меня валит реально. Ну послушай, Эдгар сейчас валит реально. Я сейчас про Эдгара буду показывать, так или так, когда будем играть, хорошо? Готовы, да? Сразу соло. Сначала, да? Все, да, сначала? Валер, дай нам еще. Наш Бог всемогущий царствует. Вместе. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Thank you. может поменять, да? Настолько сразу, да? Будем Валеру, да, не будем это. Да, выходов много из ситуации, но мы тебя ждем, Валера. Это к тому, что если мы тебя не дождемся, Валера, но мы дождемся тебя, да. Жень, там тебя Валера зовет. Дай не стой, можно? На третий. Да, запросто. Ла-ла-ла. На третий вовремя, да? Да по имени ты же начинаешь тоже, да? Зато ты себя слышишь. Ну уже да. На третью включайся вовремя. Тебе три раза говорят. Тебе Господь дважды, а тебе трижды. У нас какая-то мистическая цифра три. Ну что, давай, вместе с Эдгаром. Давай. Даша, скоро ты уже пойдешь в следующей песне. Твой будет испытание. Почему начать? Валера, ну что, как-то мы. Вы как-то к консенсусу придите. А что это, Лёш? А что, Лёш, там бегать будет туда-сюда? Нет, ну это пока репетиция. Так я могу играть. Так, все, я не отвлекаюсь. Поем, все. Напои меня. Напои меня, люди. Дайте попить. Ну давай по 4 раза помоли. По 5. Да нахуй она. По 4, по 5. Лучше вообще не надо. Конечно. Почему это не надо? Да, обкурился всю неделю, куда еще тут? Выходные хоть подышать свежим воздухом. Не слышны в саду даже шорохи. Давай, дальше, напои меня, пожалуйста. Айночка, ты помаленьку там, а то сейчас запустишь нам дым. Все, ребята, давай, давай, напои меня живой водой. Боже, можете... музыка будет. Женя, вот сейчас, вот после этой песни, дети будут читать стихи. Айночка, а ты спроси у Светы Алексеевой, есть ли те дети, которые стихи вообще читать будут? Да, и читают ли они стихи, да? И значит, они читают стихи, соответственно, они микрофон тын-дын-дын друг другу передают. Последний положит микрофон на кафедру, и Даша перейдет сюда. И сразу мы со скрипки начинаем, да? Валер, ты только там дай нам счет, который надо. Ну кто там опять трескает по гитаре по своей? Все, не стесняйся, громко сразу начинаем. Мы тебе будем хорошо играть, громко. Ну, вот я вступление, да, начинаю. Когда хочешь, тогда вступай. Я только на одном аккорде играю. соло Эдгара. Что-то шумит у меня в ушах. Я не понимаю, что это. Соло Эдгара. Поем и вместе за скрипкой играем. Все, что мне надо. Что за шум? Стоп! Все начали играть, начался гул. И вот у меня это в ушах. Это везде, на все. А что такое? Если скрипка, так значит надо тише ее делать. Это нельзя так играть. Если микрофон сильно громко сделан, и когда все вступают перед громко, и микрофон начинает заводиться. Значит, делай скрипку тише, и когда играет скрипка, мы играем тише, значит. Просто когда перед начинают все, тогда скрипку сразу тише. А как все, ну, все перестали играть, скрипку сразу громче, и все. Ну вот я и говорю, вот этот фон, он везде. Я ж не слышу, я думаю, что он у меня в ушах, а он везде. Не, если тихо будет, он не заведется. Там перед начинает. Он уже, перед, вот видишь, вот как. Ну, по-любому перебор же. Он весь фон создает, и тут монитор. И, девчоночки, отодвиньте как-то ну, когда все свои играют. Микрофоны чуть-чуть, да? Тогда вот в ту сторону, к ёлочке. Нет, не туда, а к ёлочке чуток. Айна, будешь обниматься с ёлочкой? Потому что когда вы... А вот этот, на эту песню, сюда чуть-чуть еще больше, вот ко мне, поверните его. С ней надо вместе тогда совсем. Кому? Ну, тогда двигать туда? Нет, просто вот так, поверни микрофон чуть-чуть в мою сторону. Вот, вот. И тогда ты можешь с ними рядом стоять и петь, иначе тебе... Жень, все равно за много. Ну не, ну у меня тоже так стучит. Потому что у скрипки звук не такой сильный. Это же не электроскрипка. Ну что же, попробуем, давай. Ну, давай попробуем так, как есть. Давай, значит, на громкости сейчас припев просто. На какой вот мы можем громкости со скрипкой вместе, да? А может, и мой тоже заводится, Жень? Посмотри, я тоже как-то сильно за много, нет? Я подвину к тебе. А так ты выйди вперед, я вот сюда не буду стоять просто. Просто выйди вперед. Ты в микрофон взял какой-то себе? Ну, да. А он встал на микрофон какой-то, Данис. Говори, Данис. В Алинину линию. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты бы еще когда... Раз, два. Раз, два. Раз, два. Да? Раз, два. Все, давай тогда. Раз, два, три. Сразу, раз, вот, три. Валер, мощно, да? И ты сразу. Да. Она так не начнет. Давай просто ми вначале. Угу. Просто на ми посиди. А, начала. Та-рам-пам. не знаю, как там на передах. Стой, стой, стой. Я-то сейчас скрипку не слышу, я слышу Эдгара только в уши, но мне не надо, лишь бы ты мог контролировать. Если там Эдгар не больше, чем скрипка, а если Эдгар больше, ну убирай его на скрипку, ну убирай его на скрипку, иначе не слышно будет. Мама, я сама себя плохо слышу. Ну, я не буду просто играть на поиграй. Скрипку, а потом вступлю. Можешь, да, можешь так сделать. Да. А что ты себя слышишь там? Она плохо себя слышит, но сейчас, плохо? Да. Давай. Тарарам. Играй. Валер, постучи. Сейчас играть. Да. Откуда это вышло? Это вот какая самая? Это я сняла. Имя прекрасно Бог? Или ты достоин Бог всего? Давай тогда ты достоин сыграем. Раз, два. Ух ты. Ты достоин Бог всего. Ребята, очень быстро, очень просто быстро. Все святые склонятся. Ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Так ты бой все время в А, ты с настойкой. Ты начало и конец. Ты величия венец. Ты достоин славы. Сейчас будем день и ночь. День и ночь, ночь и день звучит. звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. И сейчас на соло пойдем. Так что вокалисты могут быть свободны. Какие у меня реакции, там блоки летают? Он надеется на это. Он доверяет. Не пойди смуту. Пашка. Ну, можно, что хочешь. Дорогие наши, благословенные, помазанные, профессиональные и самые добрые, самые лучшие люди принимают. Мы, правда, искренне благодарны вам за ваше служение, за то, что вы несете атмосферу Царства Божьего. И мы хотим поздравить вас и с Рождеством, и с началом вокруг клавиш. Давай отойдем, а то он до Жени не достанет. Thank you. Доброе утро, дорогие. У нас с вами сегодня не по расписанию нашего государства, но по изволению наших сердец. У нас сегодня праздничное служение, которое посвящено нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, который родился. Поэтому давайте встанем, будем прославлять Его и будем благодарить Его. Еще впереди много разговоров, много встреч, много приятных каких-то сюрпризов. А сейчас мы постараемся сосредоточиться на нашем Господе и прославить Его, и поблагодарить Его, потому что Он на самом деле достоин. Потому что Спаситель родился в мир. Христос родился нам с вами. И это великое преимущество во всех отношениях. Всемогущий царствует на небе во славе силы, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе силы, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе силы, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе силы, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Воздай ему славу! Я танцую пред тобой и в присутствии твоем. живая вода, океан Божьей любви с избытком наполни меня. Океан Божьей любви с избытком наполни меня. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу. Немножко подарим аплодисменты. Наши дети немножко стесняются, боятся. Смелости вам, друзья, смелости. В один из дней календаря, в какой не знаем мы, в последних числах декабря или в начале января не стало больше тьмы. Прежде чем взошла заря, настал спасение срок, в знак о рождении царя Христа, лежащего в яслях. Господь звезду зажег. Сбылись пророчества веков о судьбах всей земли. Те, кто верил в слово их, Мессию обрели. И в этот день календаря, мороз и холода, не о рождении царя напомнил. Напомнит та звезда. И чтобы не было в пути, я верю неспроста. Я знаю, очень нас спасти, ты в мир послал Христа. Спасибо, Господь. Спасибо, Отче, со Христа, за счастье Рождества. Твоя святая чистота и нас. Моя святая чистота, и нас теперь жива. Жива. Молодец, молодец. Все, дети, спасибо вам, можете идти. Засмущались, застеснялись. драгоценные. Ну что, что, давайте еще подарим аплодисменты. Они тут аж прямо затряслись все. Спасибо, дети. Благословляем наших детей. Давайте встанем и повернемся туда. У нас там дети как-то в центре сфокусировались все. И мы их благословим. Встанем, будем дальше славить Господа, а детей сейчас благословим. Дорогой наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за наших деток, которых Ты дал нам возможность привести в этот мир, дал нам родить, дал нам воспитать. Господь, спасибо Тебе за Твою великую любовь к нам, которая явилась в детях наших. И мы не будем им препятствовать приходить ко Христу. Мы говорим: Христос, будь для них спасением, будь для них силой, будь для них мудростью, будь для них самым любимым Господом, потому что Ты такой есть. И Ты их так возлюбил, что отдал Себя в жертву за них. И мы благословляем их. И мы говорим: пусть им запомнится церковь, пусть им запомнится Рождество, пусть когда будут тяжелые моменты в их жизни, они смогут вспомнить, где, что есть люди, которые их любят, что есть Господь, который их любит, что есть милость Божья и прощение Божье, что есть забота Божья. Пусть когда они повзрослеют, они приблизятся к Тебе еще больше. И они ощутят, что Твоя великая любовь была к ним проявлена в том, что родители любили их, что церковь любила их, что Ты любил их там, где святое святых. Господь, спасибо Тебе за детей. Благословение. Пусть Господь благословит вас. Да благословит вас Господь. Да придет в вашу жизнь Господь. Да покроет вашу жизнь милостью Господь. Да даст вам мир Господь. Слава Тебе, Иисус. Благословляем их. И мы будем дальше поклоняться нашему Господу. Для меня.

достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец, ты величия и нет, ты достоин славы, ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. Еще раз, ты достоин Бог всего. Начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы, о Иисус, ты достоин Бог всего, ты достоин Бог всего. Ты начало и достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. Твое имя прекрасно, Бог, ты царь мой Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Иисус, вначале ты был Словом, со Всевышним был одно. И слава скрытая в творении в тебе явилась, наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог. Твое имя прекрасно, Бог, ты царь мой Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой, Иисус Господь мой, Иисус Господь. Мечтал ты в вечности быть с нами, Иисус, ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грех мой, теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог. Твое имя чудесно, Бог, ты царь мой Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой, Иисус Господь. Thank you. из мертвых воскрес ты. Нет больше завесы, заставил умолкнуть грех и смерть. Триумф одержал ты и к жизни. Тебя сейчас спеть, вот насколько лично ты можешь своему Господу. Потому что сейчас такое ощущение, что у нас здесь концерт происходит. А мне хочется, чтобы мы поклонились Ему и поблагодарили Его. Потому что нам есть за что славить Его. Нам есть за что благодарить. Иисус, ты Господь мой. Иисус, ты. Иисус, ты Господь мой, Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, ты Царь мой, Иисус Христос, Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить Его, Твое имя прекрасно, Бог. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог, ты Царь мой, Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить Его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь, в Твоем имени. Сила Бог, в Твоем имени сила Бог, ты Царь мой. В Твоем имени сила Бог, ни с чем не сравнить Его. В Твоем имени сила Бог, Иисус Господь, мы поклоняемся Тебе. Неважно, ты пришел первый раз или ты уже здесь давно, подними свои руки к Нему, потому что на этом месте Он есть главный. Господь, мы приветствуем Тебя на этом месте. Иисус, мы воздаем Тебе всю славу. Иисус, мы воздаем Тебе всю хвалу. И только Ты один достоин всей хвалы. И только Ты один достоин всей славы. Прими всю честь, прими всю славу, прими всю хвалу. Господь, и пусть не просто мои уста, не просто мои песни, Господь, но мое сердце, оно славит Тебя, оно восхваляет Тебя, оно радуется в Твоем присутствии. Иисус, Ты мой Господь, исповедуй сейчас своими устами. Иисус, Ты мой Господь, скажи это, скажи, Иисус, Ты мой Господь, произнеси это в вере. Иисус, Ты мой Господь, Иисус, Ты мой Царь, Иисус, Ты мой Бог, Иисус, Ты мой Спаситель. И я сегодня, Господь, я смиряюсь перед Тобой в моем сердце, я склоняюсь перед Тобой, и я желаю Тебя, Бог, я жажду Тебя, я жажду встречи с Тобой, Иисус, Ты нужен мне, Ты нужен мне. Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне, Иисус. Аллилуйя. Кимала машето рабасо череке. О, рабалалалалалабасачалалебесоте. О, рабалалалалалабасчителалалалалалебесоте. Поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе. Превозносим Тебя, Бог, и пусть всякая суета, Господь, уходит с нашего разума. Я сейчас именем Иисуса Христа связываю всякий контроль на этом месте. Я разрушаю именем Иисуса Христа, и я провозглашаю контроль Духа Святого на этом месте. Иисус, Ты великий! Иисус, Ты великий! Иисус, Ты великий! И пусть Твое имя, оно будет прославлено, оно будет возвеличено, оно будет, Господь, превознесено во имя Иисуса Христа. Скажи, я открываю свое сердце для Тебя. И я прошу, благослови меня сегодня на этом служении. Пусть, Господь, все, что Господь, должно прийти через Твою жертву. Бог, пусть это будет явлено в моей жизни. Я хочу Тебя, Господь, знать не только как своего Спасителя, но я хочу знать Тебя как своего Учителя. Я хочу знать Тебя как своего пастыря, который ведет на злачные пажити. Я хочу Тебя знать как Бога, творящего чудеса. Господь, и поэтому я сейчас смиряюсь перед Тобою. Я склоняюсь пред Тобою, и пусть ничто, никакой грех, никакая мысль неправильная, негативная, никакое плохое настроение, ничто не будет стоять между мной и Тобой. Иисус, Ты мой Господь, и я отдаю Тебя в Свои руки, я в Твоих руках. Превознесенный Бог, спасибо за Твое присутствие на этом месте. И пусть здесь Тебе будет удобно, пусть Тебе здесь будет комфортно и приятно в наших сердцах. Мы склоняемся пред Тобою, мы смиряемся пред Тобою, и мы благодарим, безмерно благодарим за все, что Ты уже сделал в нашей жизни, за все, что Ты делаешь и все, что еще сделаешь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Амен. Амен. Аллилуйя. Воздайте Богу всю славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Наш Бог великий Бог. Скажи, мой Бог великий Бог. Он мой целитель. Он мой спаситель. Он моя защита и ограда. Аллилуйя. Спасибо, прославление. За вашу хвалу. Вы знаете, мечты сбываются. Лерочка, огромное спасибо за этот драгоценный подарок. Вот ты веришь или нет, но моя мечта сбылась. Спасибо тебе за твою доченьку, за эту скрипочку. Пусть Бог благословит, и я просто верю, что мы ее будем видеть чаще. Это что-то особенное, это что-то потрясающее. Огромное спасибо всем левитам, всем музыкантам. Аллилуйя! И давайте с вами присядем. И хотя, может быть, кто-то считает, что еще не Рождество, Рождество 24-го, но знаете что? Мы, кто уже давно в церкви, мы знаем и понимаем, мы уже и Писание изучили, и Слово изучили, и мы уже знаем, что, в принципе, Рождество-то, оно на самом деле не 24 декабря. Мы, в принципе, и не знаем, когда, и что, и чего. Но мы здесь, на этой земле, мы отмечаем 24 числа декабря, да? Но вот мы сегодня вот будем отмечать Рождество 22-го, и это нисколько не умаляет этот праздник. Амен. Суть не в том, в какой ты день отмечаешь, а суть в самом состоянии Рождества, в этом чудесном и замечательном послании с неба, которое Бог, Он дарует каждому из нас. И поэтому это такое благословение, что мы сегодня все вместе могли собраться здесь и снова вспоминать о том, что Иисус родился на эту землю, что Иисус, Он родился для того, чтобы однажды совершить свою миссию, свое предназначение, и чтобы спасение пришло и в мою жизнь, и лично в твою жизнь, чтобы всякая тьма, чтобы всякое проклятие, которое держало нас в рабстве, в гнете, оно было разрушено, и чтобы Божий свет, свет Божьего Слова, Он пришел в мою жизнь, и Он уничтожил и разрушил всякую тьму. Амен. Знаете, через Иисуса Христа мы стали своими на небесах. Кто-то со мной согласен? Скажи, я свой на небесах. Если бы Иисус не совершил эту жертву, если бы Он не открыл нам путь на небеса, мы никогда бы туда не попали. Иисусу, Богу, великому и всемогущему, Ему пришлось спуститься на землю для того, чтобы потом открыть нам этот путь в небеса. Представляете, насколько в этом поступке Бог выразил свою любовь по отношению к каждому из нас. Он великий Бог, который создал эту землю. Он всемогущий царь, который вообще создал всю вселенную. И Он держит все в своих руках. Тот, который создал тебя и меня, который создал каждую травинку, каждое животное. Вот этот великий Бог, Он согласился стать немощным. Вы знаете, когда Иисус родился на эту землю, Он не родился сразу львом из колена Иудина. Вы со мной согласны? Он родился младенцем. Кто такой младенец? Он даже, извините, в туалет не мог сходить. Он покушать сам не мог. И его жизнь, она полностью зависела от человека. Вот этот великий Бог, Он поставил свое вот это вот божественное начало, Он поставил зависимость от человека. Он спустился с неба и стал человеком. Хотя в нем была сущность великого Бога. Он доверился людям, в руки людей. Вы знаете, это нужно понять, это нужно осознать, насколько велика любовь Божья к каждому из нас, что Он способен был пойти на этот шаг. Мы сейчас не говорим, не будем, может быть, говорить о Его смерти, о Его воскресении, но мы сейчас давайте еще раз посмотрим и обратимся к тем местам, которые будут говорить о Его рождении. Поэтому, дорогие, пусть Рождество никогда для нас не станет обыкновенным чем-то, вот таким религиозным, религиозным праздником. Ну, все отмечают, и я что-то там буду отмечать. Я знаю, что Иисус каждому в жизнь дал что-то. Его рождение и Его последующая жертва, она что-то дала и внесла в нашу жизнь. Вы согласны со мной? Потому что мы знаем, что мы получили спасение через Иисуса Христа. Мы получаем исцеление. Сколько раз вас Бог исцелял? Меня множество раз Бог исцелял. Множество. Он до сих пор меня исцеляет. И Его любовь, она безгранична. Мои грехи Бог простил. Это так важно, когда ты ходишь не с осознанием того, что ты грешник. Я, если честно, я даже забыла, что такое ходить с осознанием, что ты грешник. А это было в моей жизни. И это есть у каждого человека, который не знает Иисуса Христа. Люди ходят в осуждении, люди ходят вот в этом состоянии грешника. Но мы с вами уже даже забыли, что это такое за состояние. И если у нас случается какой-то грех, что мы делаем? Мы знаем, куда нам идти. Мы знаем, что нам нужно прийти в тайную комнату. Нам нужно срочно найти Иисуса и сказать: «Иисус, Ты мой Господь, Бог, прости во имя Иисуса Христа мой грех». И Бог говорит, что Он прощает наши грехи. И Он не вспоминает, и Он обновляет нас. Он посылает нам эту благодать и эту милость. Поэтому Рождество – это сильнейшее, сильнейшее доказательство любви Божией. Что еще можно сказать о Рождестве? Когда Иисус родился на эту землю, Бог исполнил свое слово. Потому что через Иисуса Христа должны были прийти потрясающие, грандиозные перемены вообще во всю Вселенную. И Бог это в своих пророках, Он говорил и обещал, что придут эти перемены. И некогда мы с вами, язычники, такие язычники, которые не знали Бога, которые поклонялись дереву, там, солнышку, травинке, букашечке, идолам каким-то, да? Мы все знаем, что такое идолопоклонство. Знаем? Ну скажите, что знаем? Аминь, да. Вы говорите, реагируйте. И мы не знали Бога. Я, например, не знала Бога. Я хотела попасть в духовный мир. Я хотела, чтобы для меня дух... Потому что я каждый человек духовный человек. Вы согласны со мной? Ты даже не знаешь Бога, но ты духовный человек. И этим пользуется зачастую дьявол. Знаете, как дьявол пользовался этим в моей жизни? Я хотела познать духовный мир, но я не знала Бога. Я не понимала, как можно видеть вот эти чудеса какие-то духовные в моей жизни. И что я делала? Я шла к бабке, сыпала соль, сахар, лила воду и все остальное. И знаете, самое интересное, что духовный мир реагировал на эти вещи. Дьявол реагировал. И когда приходишь к бабке или там, ну, кто там колдует, да, они говорят: вот послушай, вот ты сейчас посыпешь сольки, посыпешь сахарку, попьешь водички, но знай, что в течение, там не помню уже скольких дней, 3 дней, к тебе придут люди и будут у тебя что-то просить, ты им не давай, и знай, что эти люди, они против тебя вот как раз и наколдовали. Вы даже не представляете, сколько, какое количество людей ко мне пришло за эти 3 дня, и чего только не попросили у меня. И я думаю: Господи, это что, все мои враги? Представляете? Вообще меня это в штопор ввело меня. Думаю, как я вообще могу выжить среди всех этих врагов, которые меня окружают? Ну, знаете, я благодарна Богу, что однажды, когда было все плохо, когда я спать не могла без успокоительных, без таблеток, когда у меня состояние было, как будто у моего дома нет стен, вот это все делает колдовство, это тоже духовный мир, но это приходит через то, когда мы ходим к бабкам, к деткам, выражаем всяким, и дьявол просто реально разрушает вот эту ограду. Потому что мы не понимаем, мы живем во тьме. Мы хотим познать духовный мир, но мы не можем его познать сами по себе. И вот однажды Бог послал в мою жизнь эту благодать, эту милость, когда Он постучался в мое сердце. И я услышала яркое свидетельство одной женщины. Когда я уже была разбитая, несчастная, живущая среди окружающих меня врагов, я услышала свидетельство, как Бог спас женщину одну. Это было по телевизору. И вы знаете, я помню, что я просто упала на колени у себя дома. Я что-то церкви тогда не знала. Я упала на колени, и я молилась вот этой молитвой покаяния. И когда я встала, я еще до конца не понимала, что происходит. Но знаете, мне на следующий день приснился сон. Это был пророческий сон. Я тогда еще ничего не понимала, я вообще даже духовный мир не знала. И этот пророческий сон был особенный. Я увидела, как я рождаю младенца. Но это был такой младенец, это было так естественно. Это не были родовые муки. Вот знаете, я уже женщина, которая, допустим, рожала. Я знаю, что такое родить. Это не были родовые муки. Но этот младенец, он был такой чудесный. Он был такой прекрасный. И причем этот младенец очень быстро возрастал. И когда я проснулась, я долго не могла отойти от этого сна. И знаете, внутреннее мое состояние, я понимаю, что-то во мне произошло. Вот после этой молитвы покаяния. Через время мне засвидетельствовали о церкви «Новое поколение», и я пришла в эту церковь. И я еще раз вышла на покаяние. Потому что вызывают на покаяние. И знаете, мне нужно было это. Я не просто вышла, мы с Виктором выбежали, мы вместе с мужем вышли на покаяние. Мне раз кто-то под зад дал, я так чуть ли не вылетела вперед. Я помню это состояние. И в этот раз, когда я снова каялась перед Богом и принимала Иисуса Христа в свою жизнь, я почувствовала, как с моей шеи просто упал камень. Знаете, такое ощущение, вот полет, невесомость. Тогда я жила в Фельтянове. И в Фельтяново раньше автобусы не ходили, чтобы вы знали, 90-е годы. Там только можно было доехать на телеге, иногда машина так проезжала, изредка, да. Велосипед, мопед. Вот Денис ездил на мопеде. Я, бывает, на велосипеде. А в основном пешком. И ты идешь. И я помню, потом крещение Духом Святым получила. И я помню вот это состояние. Я не знаю. Это был уже вечер, это уже было темно. Знаете, как ты идешь по этой дороге пустой, и там слышно, волки воют, там всякие эти, живность летает. Но у меня было состояние, вот реально у меня отсюда камень упал. Мне кажется, я не дошла, я долетела до этого Фельтянова. Меня ангелы донесли, и всю дорогу я шла и молилась языками. Они ушли ли от меня языки? Они пропали ли они? А действительно меня Бог крестил? Знаете, вот Бог явил эту благодать. Я помню это состояние. И с этого момента всякая тьма, все, что было неправильно, Бог начал разрушать в моей жизни. И я не хочу сказать, что это было так легко. Наши, может быть, семейные отношения не совсем были правильными, и может быть, они не совсем как соответствовали тому, какие они должны быть. Но знаете, Бог все изменил. И я думаю, что каждый из нас, мы можем сказать: Бог что-то поменял в моей жизни, потому что Иисус, Он однажды пришел в мою жизнь. Но Иисус, если бы Он не родился на эту землю, Он бы не мог совершить то, что Он совершил в твоей и в моей жизни. Поэтому вся слава, вся хвала и вся честь только Ему. И давайте откроем Исаия 9 глава. И прочитаем это место, известное место. 9 глава, там написано 6 стиха: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Представляете? Вот этот великий Бог. Вот вы дома почитайте внимательно. Сын дан нам, младенец родился, но нам дан сын. И поэтому если для кого-то Рождество в этом младенце, знай, что в этом младенце сын, который исполнит волю Отца. Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его. И знаете, у Бога не останется бессильным никакое слово. И если Бог что-то обещает, это да и аминь. Это да и аминь. Потому что само Рождество, рождение Иисуса Христа, оно говорит о Божьей верности. Бог обещал, что явится Спаситель. Бог обещал, что придет этот Спаситель в этот мир, и Он пришел. Он пришел. И Спаситель, Он принес нам свободу от всякого бремени, от всякого проклятия, чтобы мы могли жить совершенно другой жизнью. Еще откроем одно место, мы сюда потом вернемся. Луки, 2 глава. Посмотрите, с чего начинается Новый Завет. Это начало, Новый Завет – это начало новой эры вообще, отношений между Богом и человеком. Вы согласны со мной? Если раньше нужно было приносить множество жертв за грехи, за проклятие, еще за что-то, и там во святое, в святых входили лишь священники, там в определенные дни, то приходит новая эра, когда завеса была разорвана в храме, и каждый человек, принимая Иисуса Христа в свое сердце, веря Ему, отдавая свою жизнь Ему, он мог встретиться с великим Богом, он мог встретиться со всемогущим Богом, аминь. Новая эра. И посмотрите, что там говорится. 2.10. Там написано. И сказал им ангел, не бойтесь. С чего начинается Новый Завет? Там говорится, не бойтесь. Бог говорит, не бойся. Не бойся. Все, что будет происходить с тобой, не бойся. Потому что на землю родился Спаситель. И могущество на ременах его. И слава, и сила, Он царь славы. Бог, ты что, не знаешь, что будет происходить на земле? Если мы с вами почитаем Иаиль 2.28 или в Деяниях 2 глава 17.21, можете не открывать, просто вскользь, там написано, и залью на всякую плоть, покажу знамение, и придет день великий и страшный. Для одних это будет какой день? Великий, а для других это будет страшный. Скажите, для тебя какой это будет день, когда придет Господь? Великий, потому что мы спасены. Но для тех людей, которые не имеют спасения, для них будет страшный день. И поэтому Евангелие начинается, не бойся, тебе в твою жизнь пришел Спаситель. И поэтому даже если трудности, какие-то ситуации, придет это время, трудное, сложное, но ты не бойся, потому что для тебя это будет славное время. Амин. И когда мы должны понимать это, что для нас это не будет страшное время, для тех, кто принял Иисуса Христа, для тех, кто знает Иисуса Христа. Те, кто, вы знаете, вот... Насколько я благодарна Богу за то, что Бог открыл мне принципы и законы Царства Божьего. Что вообще Он ввел каждого из нас в свое Царство Божье. Что есть Царство Божье? Мир, радость, праведность, вот так, по очереди. Праведность, мир и радость. Я к чему хочу сказать? Почему вообще Рождество праздник? Он вообще такой торжествующий, должен быть радостным праздником. Потому что вообще-то это составляющая Царства Божьего. И посмотрите, вначале что идет? Праведность. То есть через Иисуса Христа мы получили праведность. Вы согласны со мной? И не своей праведностью мы живем, а праведностью Иисуса Христа. О, если бы мы своей, как только мы начинаем жить своей праведностью, такие проблемы, такие сложности приходят. Но мы живем Его праведностью. И когда мы живем Его праведностью, в нашем сердце что? Мир пребывает. И что в нашем сердце пребывает? Радость. И радость, вы знаете, это не наши чувства. Вот я сегодня такой радостный. Вот я, допустим, там сделала ремонт в спальне. О, я такая радостная. Я, может быть, радостная ходила, ну, неделю. Ну, хорошо, две. Ой, как у меня красиво. Ой, как у меня красиво. Все! А сейчас у меня, ну что, ну ремонт, и что там, там кто-то приходит, о, ремонт там, или еще что, как красиво. А мне уже это не радость. Я сейчас не говорю о радостях в моих чувствах, я говорю о радости в моем духе. Это намного что-то сильнее. И Бог говорит, что я дам вам эту радость. Радость, вот эту радость, которую вы будете испытывать в своем духе. Вообще-то радость, если мы с вами смотрим, то она вообще стоит на последнем месте, да? Так, ну не на последнем, наоборот, а так, ну, после праведности и мира, да? И поэтому это, можно сказать, высшая стадия. Высшая стадия, когда я в своем духе могу испытывать эту радость. И я знаю, что только Иисус, Он способен принести в мой дух эту радость. Только Иисус. Только Иисус. Если мы с вами обратимся к Слову Божьему, да, и посмотрим. Итак, мы с вами уже рассуждали и говорили, что через Иисуса Христа в нашу жизнь пришло спасение. Второе. Через Иисуса Христа мне принадлежит радость, я могу радоваться. И эта радость, она не то, что в моих чувствах, она где-то глубже, она в моем духе, когда я могу торжествовать. И это дает мне Иисус. Следующее, на что я хочу обратить внимание, Бог, Он всегда, Иисус, когда пришел в мою жизнь, Он дал мне призвание. Он показал свое избрание тебя и меня. Если мы с вами посмотрим на Марию, скажите, Мария избрала быть матерью Иисуса Христа? Нет. Бог ее избрал. Но Мария должна была согласиться с тем, с этим призванием. Знала ли Мария, что ее ожидает? Думаю, что нет. Она просто открыла свое сердце для Бога. И она сказала, Бог, если ты меня избрал, я соглашаюсь с твоим призванием, я буду исполнять то, что ты мне говоришь. Скажите, рисковала чем-нибудь Мария? Рисковала. Первое, чем она рисковала, она рисковала своей репутацией. Потому что она была беременная не от мужа. Это сверхъестественное зачатие. Рисковала? Рисковала. Я думаю, что многие там шушукались и говорили, что это такое непонятное. Да? Второе. Скажите, где должен был родиться Иисус? В Вифлееме. Мария где жила? В Назарете. Вы представляете? Из-за того, чтобы родился Иисус на эту землю, знаете, что Богу потребовалось? Совершить вот это вот, как это, движение на правительственном уровне. И что там произошло? Вдруг говорят, нам нужно совершить перепись населения. Где этот Назарет, а где этот Вифлеем? И вот эта беременная молодая девушка, это сейчас мы сели на машинку, сели в самолетик, раз мы уже там. А это нужно было из Назарета попасть в Вифлеем. Но это сделал Бог, амен. Мало того, что им нужно было попасть в этот Вифлеем, чтобы там родился Иисус. Вы представляете, насколько Бог великий и всемогущий, и вообще какая была проделана работа в Царстве Божьем для того, чтобы все состоялось по Слову Божьему, по пророчеству. Богу нужен был человек, который согласится женщина, которая согласится выносить Иисуса Христа. Богу нужно было сделать так, чтобы она из Назарета попала в Вифлеем. Он это сделал. Кроме того, Иисус должен был родиться где? В царских палатах. Нет. Он родился там, где и должен был родиться, в хлеву, среди животных, среди вот этого навоза. Вот кто в поселках, там, в деревне живет, он знает, что такое хлев. Мы, может быть, забыли, что такое хлев. Даже, может быть, и не знали никогда. Но это всегда, это вот навоз какой-то, там сено, вот животные не очень чистые, да. И он должен был родиться там. И вот Мария, она идет в этот Вифлеем. Приходит, а там гостиниц нет. Нечего, где ей поселиться. И знаете, можно сказать, Бог, ну в конце концов, ну что такое? Ну ты же меня избрал, ты мне сказал. Ну почему в моей жизни все так плохо? Даже переночевать мне негде. Но это было пророческое слово. И она снова смирилась. Вы знаете, когда Бог приходит, когда Иисус приходит в нашу жизнь, не все получается так, как нам этого хочется, как мы этого видим. Но Бог, Он совершает свое пророческое слово в твоей и моей жизни. И Иисус является тем путем, по которому мы с вами проходим, проживаем эту жизнь в послушании. Иногда нам непонятно, что происходит в моей жизни. Почему приходит потрясение? Почему я должна идти с этого места вот в то место? Почему я должна вот так и вот так поступать? Бог, ты что, меня не любишь? Любит! Но у каждого из нас есть призвание. У каждого из нас есть план и задача от Бога, чтобы Его пророческое слово было исполнено на этой земле. Амен. Ты исполнение пророческого слова Божьего. Я говорю, ты исполнение пророческого слова Божьего. Я хочу, чтобы мы это приняли в себя. Каждый из нас, мы исполнение Его пророческого слова. И вот в этой суете, представляете, в хлеву Мария рождает Иисуса Христа. И там куча народу, то же самое. Они бегают и ищут, где поспать, где поесть. У кого-то там осел заболел, не знаю. У кого-то там еще что-то произошло. И вот в это время, если сказать этому народу, послушайте, вам Спаситель родился. Где Спаситель? Естественно, как все воспринимают? Ну, что такое Спаситель? Ну, наверное, меня кто-то поселит куда-то, денежку даст, там, накормит, напоит. Знаете, мы иногда тоже так. Нам говорят, Спаситель родился. Говорит, ну накормите меня, в конце концов. Еще что-то сделайте для меня доброго, хорошего. Но на самом деле это спасение, это рождение Иисуса Христа. И это спасение, оно намного больше, чем питье, чем наше житие и все вместе взятое. Амен. Есть великое призвание. И я еще раз говорю, ты и я, мы пророческое слово на этой земле. И, может быть, ты сегодня находишься в состоянии, в каком-то, Бог поместил тебя не в очень комфортное состояние. И думаешь, Бог, в чем дело? В чем-то есть дело. Ты пророческое, ты исполнение пророческого слова. Пройдет какое-то время, и ты узнаешь, что Бог будет делать и совершать через тебя. Бог имеет для тебя и меня предназначение. И Бог, Он вкладывает смысл в жизни в каждого из нас. Свой смысл жизни, понимаете? Свой смысл жизни. Который, этот смысл жизни, он должен стать для нас мечтой. Вот Бог мечтал о спасении этого мира. И Бог, Он совершил это. Он родил, Он послал Своего Сына на эту землю. И в дальнейшем Его Сын совершил эту работу, которую Он должен был сделать. И пришло спасение. Понимаете, о чем я говорю? У Бога была мечта. Я хочу сказать, вначале я знаю, что Бог хочет поместить мечту внутрь каждого из нас. Это мечта, если она от Бога, она сегодня станет целью. Сегодня она станет целью. И ты начнешь двигаться, и ты начнешь возрастать, и ты начнешь что-то делать, а завтра это станет реальностью. И это все произойдет не потому, что ты такой, какой-то великий, какой-то, не знаю, там еще какой-то супер-пупер, а потому что в тебе и во мне великий Бог. Я так хочу, чтобы Бог вот засеивал наши сердца Его мечтой. Уж будьте спокойны, то, что Он дает, Он и отвечает за это. И Он ответит, чтобы это было исполнено, потому что это Бог, который отвечает за каждое свое слово. Если мы с вами дальше будем читать Луки 2 главу 11 стих, там написано: «Ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». То есть здесь уже мы видим, что здесь уже присутствует не просто младенец, а здесь родился Иисус Господь. Иисус Господь. Если вот мы вернемся назад в Исаию 9 главу, да, мы читали, что там написано вначале: родился младенец, а потом сын. А потом сын. Сын. То есть младенцы, есть что? Семя Божье. Есть призвание. Есть призвание. Есть призвание. И Бог не смотрел на него, как на младенца. Он смотрел на него, как на семя. Как на человека призвание, который должен совершить что-то в этой жизни. По его слову. 12 Луки, 2 глава, 12 стих. «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И дальше. «И внезапно явилось с ангелом множество воинства небесное, и славящие его, и взывающие слава Вышних Богу. И на земле мир, и в человеках благоволение». На земле мир, и в человеках благоволение. Почему? Потому что родился Иисус Христос. Родился этот помазанник на эту землю. Родился тот, кто вообще все поменяет в этом мире. И когда Иисус, мы принимаем Иисуса Христа, Иисус, Он живет в наших сердцах, Он, вот это живет семя Божье, понимаете? Потенциал Его семени. Какой потенциал Его семени? Мы читали с вами в Исаии. Это величие, это могущество, это сила, это слава. Ты думаешь, что Иисус, который родился в тебе, Он все еще младенец? Я еще раз повторяю, младенец должен стать сыном. Взять власть, взять вот эту силу, могущество, славу Божью и начинать творить дела Божьи. То же самое, когда Иисус, мы принимаем Иисуса Христа, мы принимаем вот это семя Божьей силы, Божьей славы и Божьей могущества. И мы должны из младенцев однажды стать сыновьями, вырасти до этого состояния сыновей, чтобы исполнять волю Божью, которая есть для каждого из нас в нашем призвании, в нашем избрании. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому никогда не считай, что и не оставайся в позиции младенчества. Возрастай, возрастай, возрастай. Потому что младенец, он слабый, но сын, он пользуется и могуществом, и силой, и крепостью Божьей. И поэтому, когда мы возрастаем, и мы становимся этими сыновьями, мы входим в сыновство. Каждый из нас, мы должны войти в сыновство, чтобы исполнить призвание и предназначение Божье. И когда мы входим в это сыновство, то Бог, Он распространяет спасение по этой земле. Я получила для себя, я не знаю, откровение или девиз жизни, или я не знаю как. Но я для себя это определила. Да, может быть, это не так красиво звучит, да, но Иисус мой Господь, но Он не только для меня. Понимаете? Иисус мой Господь, но Он Господь не только для меня. Это где-то очень сильно, не помню, на какой-то проповеди прозвучало у меня. Иисус мой Господь, но Он не только для меня. Иисус мой Господь, и Он дал мне как семя, чтобы Он дал мне, Он дал внутрь меня, чтобы я могла взрастить и войти вот в это сыновство, чтобы я могла исполнить волю Божью. Младенец должен стать сыном в каждом из людей. Младенец должен стать сыном в тебе, чтобы совершать и творить Божью работу. И поэтому люди, которые принимают спасение, мы должны с вами понимать, что нам необходимо возрастать. Возрастать, чтобы распространять Его Царство. В этом и смысл рождения Иисуса Христа на землю. В этом и смысл, и миссия Иисуса Христа, что мы будем Его последователями, что мы будем теми сыновьями, мы будем теми дочерьми, которые исполнят волю Божью и призвание Божье. И знаете, если мы будем говорить о... вернемся к радости. Если мы с вами будем говорить о радости, я хочу сказать, что настоящая радость в духе, она как раз и связана с господством Бога в твоей и моей жизни. Вот если там Господь царствует в какой-то области жизни, в моем сердце, в моем разуме, не знаю, в какой-то ситуации, что? Есть радость. Есть радость. И я чувствую эту внутри радость, как Света говорит, булькает, да? Булькает там. Ты понимаешь, что ты ходишь, ты ходишь вот наполненный внутренней радостью. Не потому, что ты что-то имеешь или не имеешь, а потому, что ты понимаешь, что великий всемогущий Бог, Он живет в тебе, Он разбирается с твоими врагами, Он действует, Он возрастает в тебе. И ты видишь, как Бог действует. Знаете, поэтому мы всегда, всегда можем приходить к нашему Богу. Смело можем приходить. И я себе очень часто говорю, Люба, прекрати все контролировать. Вот я себе говорю. Знаете почему? Потому что это свойственно человеку, все контролировать в своей жизни. От и до. Иногда ты контролируешь, и от твоего контроля ноль. Все равно вообще ничего не происходит. Когда ты много контролируем какие-то ситуации, которые нам не подконтрольны, знаете, что происходит? Мы огорчаемся, мы разочаровываемся, у нас плохое настроение, и радость уходит. Но когда я перестаю контролировать какие-то вещи в своей жизни, я прихожу к Богу и говорю, Бог, возьми под свой контроль. Ты возьми под свой контроль. И ты отдаешь это Богу. Знаете что? Вот когда мы научимся отдавать какие-то ситуации Богу. Иисус же родился. Иисус дан нам как Спаситель. Иисус дал нам как истина, путь и жизнь. И Иисус написано, Он печется и заботится о нас. Но мы так часто забываем. И мы продолжаем все контролировать. Но иногда нам нужно отдавать это все Богу. Чтобы Бог разбирался с нашими проблемами. И меньше контролировать самим, а больше общаться с нашим Спасителем, больше общаться с нашим Богом. И я знаю, что Бог, Он первый, кто будет наполнять нас этой радостью. А знаете, написано, что веселый дух, что? Что? Врачество для... Вспоминаем. Ну, в общем, врачество, да? Веселый дух. Вот ты ходишь такой вот... И все, и у тебя вроде и были болезни, ты их не чувствуешь, и вроде у тебя все складывается. А унылый дух что делает? Сушит кости. Так вот, дьявол запланирует, чтобы все кости у нас высохли. Все высохло. А Иисус родился на эту землю, чтобы что? Чтобы у нас был веселый дух, чтобы внутреннее исцеление мы могли получить. Мы сейчас, я понимаю, что есть болезни там или какие-то проблемы, когда нужно возлагать руки на больных и молиться. Но я вам хочу сказать, если мы вернем вот эту внутреннюю духовную радость, нам иногда исцеление не нужно. Мы будем самоисцеляться, потому что великий Бог, всемогущий Царь, Он, вот этот Спаситель и Целитель, Он живет внутри тебя и меня. Амен. Поэтому я хочу всем пожелать в это Рождество, чтобы радость в дух вернулась. Радость в дух вернулась. Чтобы мы перестали контролировать какие-то ситуации в нашей жизни. И мы отдали их Богу. Знаете, вот как в нормальных семьях хороших, знаете, когда папочка дома. Есть такая, ну как состояние защищенности. Вот у меня Виктор, он ездит в рейсы, да, на машине. Вы знаете, удивительно, у меня уже сыновья-то взрослые. Я говорю, а папа когда приедет? А когда папа приедет? И они интересуются. Потому что когда... Я говорю, а зачем вам папа? Вы все равно с ним не видитесь. Вы все равно его, ну... Ну сколько вы с ним там... Валерка, сколько им там видится? Нет. Вот если папа дома, все. Это значит, все в порядке. Это значит, все хорошо. Это значит, все уже безопасность какая-то, да? Вот вы знаете, вот мы почаще должны говорить себе... Мой папа дома небесный. Мой папа дома небесный. И поэтому у меня все в порядке. Мне беспокоиться не о чем. Иисус уже все сделал. Оплатил все мои грехи. Все заплатил за мои грехи. Даже если я что-то не так делаю, я знаю, куда мне пойти. Бог исцелил, благословил. Все уже сделал. Мой папа дома. И когда мы будем вот таким образом размышлять об Иисусе Христе, а размышлять о Боге, как об Отце, я знаю, что радости в нашем духе будет прибавляться. Амен. А это значит, кости наши будут что? Тучнеть. А это значит, наши тела будут что делать? Здороветь. Мы будем крепкими, сильными. А это значит, что? Мы будем способны противостать злу. Мы будем способны исполнить то призвание, которое Бог определил для каждого из нас. Знаете, Иисус показал нам пример своим рождением на эту землю. В облике человеческом Он показал нам пример и показал этот путь, что мы люди, имеющие вот эту Божье семя внутри себя, мы можем творить чудеса. Потому что великий Бог, Он в тебе и во мне. И все сверхъестественное, поверьте, оно происходит на естественной платформе. Нам хочется больших чудес иногда. А все начинается с маленького семени. Иисус не был сразу великим, большим. Он возрастал. Все с маленького семени началось. Иисус родился на эту землю, и через время мы увидели, мы можем видеть и сейчас рассуждать, как Он вошел в служение. В твоей жизни есть какие-то вещи, ты можешь начинать, Лерочка, уже играть. В твоей жизни есть какие-то вещи, может быть, небольшие, маленькие, но будь благодарен за них Богу. Это начало, это семя. Постарайся сделать все, чтобы у тебя произошло вот это возрастание, чтобы твой младенец, он возрастал и однажды стал сыном, который встанет вместе с Отцом Небесным, как это сделал Иисус Христос, и скажет: «Папа, я готов. Я готов исполнить волю Твою. Я готов идти проповедовать Евангелие. Я готов возлагать руки на больных и молиться. Я готов». Я соглашаюсь. Может быть, это не будет легким путь, которым ты поведешь меня. Но я все равно доверяю тебе. Я верю тебе. И я знаю, что ты не оставишь и не покинешь меня. Иисус так доверился Отцу в исполнении Его воли, что Он стал, мы с вами говорили, зависим от людей вначале. И он, почему он стал зависим от человека? Потому что он 100% доверился Отцу. Он знал, что Отец его не оставит ни в младенчестве, ни потом в другом возрасте. И он не оставит его на кресте, когда он будет висеть распятый, весь изъязленный, избитый за наши болезни. Поэтому Иисус родился нам. Иисус родился в твою жизнь, как Спаситель. Аллилуйя. И Бог, Он поместил нас на вот эту лозу. Написано, что мы с вами ветви, привитые к лозе. И мы питаемся с вами от одного корня. Но мы привитые ветви на лозе. Но все равно Бог говорит: вы уже мои. И Бог привил нас на эту лозу. Для чего? Чтобы мы что с вами шли? и приносили плод. А тот, кто приносит плод, что Бог делает? Еще больше обрезает, еще больше очищает. Господи, ну сколько же уже? Господь, я не хочу быть обрезанной. Но если ты доверяешь своему Богу, если ты доверяешь своему папочке, будь уверен, Он все равно сделает все для того, чтобы ты и я, мы принесли много плода. Даже если ты будешь брыкаться, Бог будет вокруг тебя производить какие-то, не знаю, сверхъестественные, непонятные вещи, как с Ионой. Там вообще на корабле людей чуть в шторм не попали люди. Но Иона все равно, он вынужден был смириться и сказать: Бог, ну, в конце концов, ну что я без тебя? Если ты мне сказал пойти в Нинею, пойду. Давайте не будем сопротивляться. Давайте не будем тормозить вот это состояние увидеть себя приносящим плод. Потому что я знаю, что Бог ожидает это от каждого из нас. И для этого Иисус послан нам. Аллилуйя. Давайте встанем и помолимся. Аллилуйя. Великий Бог, слава Тебе. Мы так любим Тебя. Бог, я так люблю и благодарю Тебя. Спасибо Тебе за Твою милость, за Твою благодать в моей жизни, что Ты однажды пришел в мою жизнь. Ты постучался, Иисус, и Ты вошел в мое сердце. Ты родился во мне. Иисус, Ты возродил меня к новой жизни. Спасибо Тебе, и я благодарю Тебя и славлю, что Ты ведешь каждого из нас этим путем возрастания. И, Господь, я благодарю Тебя, что Ты вводишь каждого из нас в сыновство. Господь, когда каждый из нас, мы будем способны исполнить волю Твою и приносить плоды для Царствия Твоего. Господь, в каждом из нас семя Твое семя, Твоего величия, Твоего могущества, Твоей славы, Твоей силы, Твоей крепости. Бог, и благослови Твой народ, чтобы мы, Господь, никогда не забыли, для чего Ты родился на эту землю. Чтобы мы никогда, Господь, не оставили и не удалились от Тебя, великий Бог, только в Твоем присутствии. Только, Господь, в Твоем присутствии. Только пребывая на лозе, Господь, мы плодоносны, мы сочны, мы наполнены силой, и мы можем исполнить то призвание, которому Ты призвал каждого из нас. Спасибо Тебе. Поблагодари сейчас лично. Поблагодари Его. Просто закрой глаза, подними руки. И поблагодари за все, что Он уже сделал в твоей жизни. Увидь это семя, которое Бог посеял лично в тебя. Увидь, Господь, это Божье могущество и силу и славу, которую Он поместил в тебя и которая обязательно явится. Обязательно будет явлено на этой земле. Не пренебрегай этим, дорожи этим. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, великий Бог. Мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя. И мы благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Что каждый из нас, он призван тобой. Мы имеем личное призвание от Тебя. А это значит, Господь, Ты не оставишь, Ты не покинешь ни одного из нас. Но Ты, Господь, совершишь то, к чему мы предназначены. Во имя Иисуса Христа мы склоняемся пред Тобой в смирении и почтении Тебе и благодарим Тебя и славим. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Иисус. Ты мой Господь, Ты мой Царь. И я говорю, Бог, царствуй. Иисус, царствуй в моем теле, в моем разуме, в моей семье, в моем доме, в работе, в моем бизнесе. Господь, в моих детях, во всем, что Ты мне дал, великий Бог, будь превознесен. Царствуй, Господь, царствуй, Господь, царствуй, Господь. И дай мудрость каждому из нас, чтобы мы, Господь, могли царствовать и властвовать на этой земле вместе с Тобой, утверждая Царство Божье и спасение на этой земле во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Возьми сейчас свою жертву, которую Ты приготовил для своего Господа, и мы почтим Его этими жертвами. Спасибо Тебе. Подними свою жертву. Господь, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя и славлю за Твою милость, за Твое спасение, за Твою любовь, за Твое пророческое слово, посланное в мою жизнь. Бог, спасибо Тебе за возрастание внутри меня, Господь, Твое возрастание. И я благодарю Тебя и славлю за то призвание, за ту судьбу, за то предназначение, которое и Ты имеешь для меня. И я сегодня, Господь, на этом месте. Я склоняюсь пред Тобой. И я смиряюсь пред Тобой. И, Господь, в моих руках есть жертва. Жертва почтения и смирения перед Тобой. Я приношу ее, Господь, в глубоком смирении, в благодарности Тебе. И прошу, благослови мою жизнь. Благослови мою судьбу. Благослови так, как Ты этого хочешь. И открой мои духовные глаза. Открой, Господь, мое сердце, чтобы я могла слышать, видеть Тебя и следовать Твоими путями. И чтобы Твое слово, которое определено для меня, то, что я должна совершить, то, что должно прийти на эту землю через меня, это состоялось. Во имя Иисуса Христа благослови каждого, и пусть слава, и сила, и могущество, и крепость будет пребывать на каждом. Давайте принесем наши пожертвования. Воля, благая и угодная, Господь, она совершится в нашей жизни. Бог, Ты сказал, не бойтесь, Спаситель родился нам. И мы, Господь, не будем бояться, но мы отдаем, Господь, мы отдаем все бремена, все тяжбы, все нужды Тебе, великий Бог, драгоценный наш Отец. И мы просим во имя Иисуса Христа, благослови свой народ и яви свою славу, яви свою силу, яви свое могущество во всем, Господь, во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, что не глаза чужих, но мои глаза, они увидят Твою славу. Они увидят, Господь, они увидят Твое могущество, как эти города, эта земля, она будет преображаться. Бог, мы увидим великую славу в этой церкви, как, Господь, эта церковь, она будет наполнена многочисленными людьми, молодыми мужчинами, женщинами, семьями, детьми, подростками. Бог, спасибо Тебе и благослови нас, чтобы мы сеяли эти семена праведности, спасения, святости. Иисус, Ты мой Господь, но Ты не только для меня. Иисус, Ты для многих, Господь. Помоги, Господь, помоги нам исполнить волю Твою и благослови во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Амен. И мы будем сейчас принимать вечерю, Господь. Вечеря — это таинство. И Господь сказал: вы будете есть мою плоть и пить мою кровь. Мы не едим человеческую плоть и не пьем кровь, но мы вкушаем хлеб и вино. Но мы понимаем, что это тело и кровь Иисуса Христа, которое попадает внутрь нас. И мы отождествляемся с этой жертвой. И этим говорим: Господь, мы в завете с Тобой. Мы Твой народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. И Ты внутри нас, Твоя жертва, сила Твоей жертвы. Аллилуйя. Я попрошу, наверное, четырех мужчин, чтобы мне помогли. Виктор, Игорь, Данис и Дима, можно вас попросить? Пребывайте в молитвенном состоянии. Отец, мы Тебе воздаем всю славу, Тебе всю честь, Тебе всю хвалу. Мы благодарны Тебе, Отец, за милость и любовь, которую Ты проявляешь к нам. Ты проявил эту любовь, когда младенец был рожден на этой земле. Мы благодарны Тебе за то, что Сын дан нам. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты был рожден. Мы благодарим Тебя, великий Бог, ибо Ты есть Бог великий. Ты князь мира. Мы благодарны Тебе за то, что Ты родился в этот мир, и все преобразилось, все изменилось. Мы благодарны Тебе за то, что Царствие Твое, оно явлено на этой земле. Мы благодарим Тебя, великий Бог, за то, что праведность, мир и святость в Духе Святом. Мы благодарим Тебя, великий Бог. И мы вспоминаем этой вечере жертву, которую Ты принес за каждого из нас. Мы благодарим Тебя за тело Твое ломимое. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты умер за нас, за то, что Ты воскрес ради нашего оправдания. Господь, спасибо Тебе за то, что эта драгоценная цена заплачена за каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за тот мир, который мы имеем через эту жертву, за то спасение, которое мы имеем. Спасибо Тебе, великий Бог. Спасибо Тебе, наш Господь. Пусть Царствие Твое, оно распространяется по всему лицу земли. Господь, во имя Иисуса Христа, мы вспоминаем эту жертву, которую Ты принес на эту землю. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа, которого Ты прислал на эту землю, дабы спасти каждого верующего, дабы спасти нас. Бог, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, что Ты пришел на эту землю. Ты родился в этот мир, дабы всякий верующий в Тебя имел жизнь вечную. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Бог всемогущий. Спасибо Тебе, что Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, когда мы не знали Тебя, но Ты пришел на эту землю. Ты родился на этой земле, чтобы показать нам этот путь, которым нам идти, что мы можем пройти этот путь, что мы можем достичь небес. Спасибо Тебе, Господь всемогущий, за Твое тело, за Твою кровь святую, которую Ты пролил за нас. И в этот день Твоего рождения, когда мы отмечаем день Твоего прихода на эту землю, драгоценный Небесный Отец, мы отдаем Тебе свои жизни. Все, что есть у нас, мы отдаем Тебе. Это не наше. Все, что Ты дал нам, это Твое, Господь. Все, что Ты дал нам, это благодаря тому, что Сын Божий пришел на эту землю. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя и любим Тебя. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Вся слава Тебе, вся честь и вся хвала. Аллилуйя. Возьмите хлеб, вино, возвращайтесь на свое место, и мы вместе примем вечерю. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Благодарим Тебя за Твою драгоценную жертву. Спасибо Тебе, что Ты умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Мы Твой народ, Господь, мы принимаем эту вечерю и делаем это воспоминание о Твоей жертве. Господь, пусть Твоя жертва, пусть то, что Ты пришел на эту землю, никогда не забудется нами. Спасибо Тебе, слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. Господь, что ранами Твоими мы исцелены. Аллилуйя! Благодарим Тебя, что к древу Ты пригвоздил всякое проклятие. Ты обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Твоей нищетой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты все для нас сделал. Ты пришел, и вместо смерти пришла Твоя жизнь. Вместо боли пришло исцеление. Вместо рабства – свобода. Вместо нужды, Господь, пришел Твой достаток и процветание. И мы благодарим Тебя за Твою великую жертву. Великий Господь, слава Тебе! И мы сейчас ходатайствуем и просим за этих людей. Вмешайся, Господь, своей силой во имя Иисуса Христа. Пусть придет исцеление, пусть рухнут все оковы, пусть разрушится всякое проклятие, пусть уйдет всякая боль. Пусть торжество Твоей победы придет в эти судьбы, в эти жизни во имя Иисуса Христа. Пусть дьявол будет опозорен во имя Иисуса. Во имя Иисуса мы приказываем всякой болезни убраться во имя Иисуса. Во имя Иисуса мы приказываем всякой проблеме уйти. Во имя Иисуса призываем благодать Божью. Во имя Иисуса провозглашаем Божью победу и свободу, и исцеление, процветание во имя Иисуса. Амен. Амен. Аллилуйя. Давайте сядем на минутку. Люба, огромное спасибо тебе за это слово. Спасибо большое. За это послание. Спасибо тебе вообще за твое служение. За то, что ты такой благословенный человек есть в этой церкви. Такая красивая. Такая мудрая. Спасибо большое. Левиты. Просто... Спасибо огромное. Я так восхищаюсь. У нас лучшее прославление. Лучшее. Если вы поедете по другим церквям в Латвии, вы узнаете, что я не просто преувеличу, что так оно и есть. У нас лучшее прославление в Латвии. Ну, с Ригой можете посоревноваться. Лучшее. Спасибо каждому из вас. Я хочу от себя добавить. Дорогие, поздравляю вас с наступающим Рождеством, с Новым годом. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто служит. Женщины драгоценные, мужчины, кто молится, жертвует, служит, приходит сюда, создают здесь красоту, уют, чистоту, духовную атмосферу своими молитвами. Огромное спасибо каждому из вас за ваш труд, за то, что вы есть. И церковь — это люди, это не стулья, это не здание, хотя в это здание вкладывается много денег, и чтобы здесь было тепло и светло, но церковь, если мы все уйдем, это перестанет быть церковью. Церковь — это люди, церковь — это мы, братья и сестры. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Я хочу поздравить вас и пожелать вам, чтобы Божье благословение никогда не отступало от вашего дома. Никогда. Пусть изобилие изливается в ваши семьи, в жизнь ваших детей, внуков, у кого-то правнуки есть. И стойте на обетовании, что род правых благословится во имя Иисуса. И ваши, наши дети и внуки – это благословенные люди на этой земле, самые красивые, самые талантливые, самые успешные. Пусть в вашей жизни всегда будет достаток. Если у кого-то есть финансовые проблемы или долги, или какой-то низкий доход, пусть Бог чудо совершит в вашей жизни, поднимет на новый финансовый уровень. Пусть придет свобода, свобода. Бог пришел дать нам свободу во всех отношениях, и в финансовом в том числе. Свобода в вашем теле пусть будет во имя Иисуса Христа. Свобода. Никакая болезнь не пусть тебя не грызет ни изнутри, ни снаружи. Просто исцеляющая сила. Благодать исцеляющая сила пусть будет на всех вас. Желаю, чтобы вы все были плодовиты, сочны, полны силы Божьей, энергии. Чтобы вам все было легко, чтобы вы могли бежать по этой жизни легко, легкой походкой. Легкой походкой, чтобы ничто вас не обременяло. И в конце мы хотим подарить вам такие маленькие подарочки, но это у нас традиция, как всегда, чтобы никто не ушел без подарка. Вот. Вы можете всем раздать. Святой Дух, коснись меня. Тоже, да? Святой Дух, коснись меня, волосами своими наполни ты меня. Я жажду лишь тебя. Святой Дух, коснись меня. Пришлось, потому что я боюсь, что все разбегутся, но не все. Пожалуйста, не уходите никто. Мы старались, готовили стол. Там в малом зале накрыт стол для всех, пожалуйста, со всеми детьми, там хватит на всех, не уходите. Там можно сесть, мы специально продумали, чтобы каждый мог присесть. Никуда не торопиться, это же праздник, чтобы могли покушать вкусных всяких штучек. Люба нам споет свои новые песни, неужели вы это пропустите, да? И, пожалуйста, никто не уходит, мы пойдем сейчас праздновать, да, будем праздновать праздник. И в конце еще что хочу спросить. Конечно, такой день Рождества, я не могу не спросить, может быть, есть люди, которые хотят призвать в свою жизнь Иисуса Христа. Если вы хотите, вот Люба свидетельствовала, когда Бог пришел, и вся жизнь изменилась, когда Бог поселился в сердце. Есть простая молитва покаяния, это, наверное, самая простая молитва. И я помогу вам произнести эту молитву. И если вы хотите в Новый год вступить вместе с Господом, пожалуйста, вы можете просто выйти сюда, и я вам помогу произнести эту молитву. Скажу вам слова, они элементарные, но это самая главная молитва вообще в вашей жизни, потому что это как первый шаг, с нее все начинается, потому что когда мы без Бога, мы идем в одном направлении, а как только мы призываем Бога в свою жизнь, мы разворачиваемся, идем в другую сторону, мы идем в сторону Бога, в сторону небес. И я буду говорить вам слова, а вы просто повторяете, можете закрыть глаза, чтобы вас ничто не смущало. Давайте мы все встанем, поддержим, тоже произнесем эту молитву, закроем глаза, поднимем руки к небу, Господу, и просто повторяйте за мной. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, и я прошу Тебя, прости все мои грехи, и омой меня своей драгоценной кровью. Я говорю сейчас в духовный мир, что я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. Я оправдан. Я омыт кровью Христа. Я праведник во Христе Иисусе. Спасибо Тебе, Господь, за Твою драгоценную жертву, за то, что Ты принимаешь меня в свое царство. И когда-то я был чужой для Тебя, но теперь я Твой. Я Твой сын или дочь. Я одно с Тобой. Ты мой Господь. Иисус, Ты мой Господь. А я Твой сын или дочь. Вся слава Тебе. Во имя Иисуса. Амен. Я поздравляю вас. Татьяна. благословим. Да, прострем руки и благословим. Чем мы пойдем вкушать за столы вкусненькое служение. В четверг у нас елочка детская. Можно приглашать много детей, да, это не ограниченное количество. Есть еще пригласить, мне уже все раздали. Как, если вы еще не пригласили, вы можете еще приглашать детей. В четверг в 12 часов. А вечерней молитвы не будет, да, потому что здесь целый день будем. А следующее служение будет перед Новым годом, воскресенье 29-го, как обычно. Все, спасибо. Петь хотел.